Глава 3. Служба безопасности по иномирным делам. Весь вечер и даже половина ночи у нас с Бенефисом ушла на бурное примирение в постели. Любые ссоры, разногласия он привык решать именно так, говоря, что это самый приятный из всех доступных способов. А на следующее утро за завтраком у нас сложился примечательнейший разговор. Разворачивая только что принесенный пакет с едой из ближайшего кафетерия, мой брюнет сказал мне: «Я подумал и решил, что раз уж ты так хочешь работать, пускай так оно и будет. Хотя мне действительно непонятно, почему ты уволилась из лаборатории особо тяжких преступлений и убийств». Я попробовала принесенный Бенефисом кофе и с грустью отметила, что кофе, сваренный Дарионом, был вкуснее. А спустя несколько секунд до меня дошло, что сообщил мне только что мой мужчина. «То есть ты не против, чтобы я работала на Дариона?» Бенефис поморщился, словно съел недозрелый лимон. «Работа в департаменте Блэкшир определенно более хороший вариант, чем горничный в заведении мадам Жадрин, но гораздо хуже, чем у меня». «Бенефис, мы уже обсуждали это и не раз. Начала я аккуратно, ведь мой мужчина решил поговорить со мной откровенно. Я не могу работать у тебя. Мне неприятно, что меня обсуждают направо и налево твои коллеги, будто ты меня взял лишь из-за симпатичной внешности. Я даже не представляю, каким бурным всплеском сплетни будет сопровождаться мое повышение. Да все будут ставить ставки в тотализаторе на то, что я такого сделала в постели, что ты решил меня повысить». Говоря это, я не стала упоминать, что за целый месяц работы в лаборатории подружиться я смогла лишь с Диксой, которая в тотализаторе не участвовала. Мужская часть департамента на меня косилась, кто с пренебрежительными, кто с любопытными взглядами. Предположу, что Майкл, мой бывший парень, и здесь постарался подпортить мою репутацию, в красках расписав, сколько лет я работала в публичном доме. Про женскую же часть департамента я вообще молчу. Почти все незамужние женщины от 20 до 50 были безответно влюблены в первого красавчика столицы. А по совместительству еще и шефа департамента особо тяжких преступлений и убийств. А я, первая, более или менее постоянная девушка шефа, была им как кость в горле. «Да никто не будет делать ставки в тотализаторе, все и так знают, что я не повышаю своих любовниц просто так». Скинулся было Бенефис, но потом увидел мое выражение лица. «Неужели он не понимает, что мне неприятно ходить по департаменту, улыбаться сотрудницам и гадать, спал он с ней или нет?» Кажется, Бенефис все-таки понял, потому что резко поменял тактику. «В общем, я подумал и решил, что служба безопасности по иномирным делам не самое плохое место. Это точно лучше, чем горничная в какой-нибудь дешевой гостинице или таверне, где к тебе могут начать приставать посетители. И это точно лучше, чем если ты будешь бегать по всей столице, подворачивать ноги». «Ого!» – я мысленно присвистнула. «Кажется, Дарион записался в мои ангелы-хранители. Он смог не только вразумить Бенефиса, но и, по сути, восстановить наши отношения. Похоже, я ему должна гораздо больше, чем лечением растянутой лодыжки, спасением от замерзания насмерть и полным восстановлением ауры». Начальник от Пру тем временем продолжал: «Блэкшир, несмотря на все свои недостатки, достаточно сносный маг». Мои брови удивленно поползли вверх. «Что? Это он сейчас комплимент сделал Дариону? Интересно, а недостатки-то какие же? То, что он возглавляет конкурирующую организацию, отбирая часть расследований? Или то, что он не спит со своими подчиненными, а берет на работу, исходя лишь из потенциала мага?» «Хорошо, он сильный маг», – неохотно поправился Бенефис в виде изумления на моем лице. «И тебе ничего не будет угрожать в стенах департамента. Однако я против того, чтобы ты работала в оперативном отделе, это слишком опасно. Только кабинетная работа». «И ты действительно не против, чтобы я работала на Дариона? Ты ему доверяешь?» Я смотрела на начальника особо тяжких преступлений и убийств широко раскрытыми от удивления глазами. Я не могла поверить, что мой до нельзя ревнивый мужчина пошел мне навстречу и согласился на то, чтобы я работала под началом его друга детства, с которым он соревновался всегда и во всем. Это настоящий прогресс в наших отношениях с Бенефисом. «Конечно, этому прохвосту я не доверяю». Маринад вновь поморщился. «Но я доверяю тебе. Ты доказала, что не станешь спать с начальником. Вон, даже сделала ставку в тотализаторе в моем департаменте». Последний он проворчал уже совсем неохотно, видимо, вспомнив, как долго ему пришлось уламывать меня на интимные отношения. Я широко улыбнулась и сделала то, что привыкла делать, когда меня переполняли чувства. Крепко обняла Бенефиса. «Спасибо, это так много для меня значит». Однако Бенефис не был бы собой, если бы не добавил: «Однако, чтобы дома было ровно в 6, никаких задержек на работе я не потерплю». Я вновь расплылась в улыбке. «Конечно, дорогой». «И вот браслет, который я подарил тебе перед выходом в оперу». Начальник отпру достал изящное украшение из белого металла. «Будь добра, надень его и не снимай. Это мой подарок тебе, и мне будет приятно, если ты будешь его носить». Я кивнула и застегнула на своем запястье застежку явно баснословно дорогого браслета. Но сейчас мне было все равно. Ведь теперь я устроилась на хорошую работу, и мой мужчина даже не против». Следующие 3 недели пролетели для меня как во сне. Бенефис был сам не свой, провожал меня до работы, забирал ровно в 6, следил, чтобы я не задерживалась ни минуты, и даже подъезжал за мной в обед, чтобы мы вместе перекусили какой-нибудь ресторации. Он пытался контролировать меня даже на расстоянии и расспросить, что происходит в стенах СБИ, но я сослалась на пункт о неразглашении информации в своем контракте. Бенефис недовольно пожевал губу, но согласился со мной. Он сам, в первое наше расследование, так и не рассказал мне, от какого яда умерла Линда, сославшись на тайну следствия. Все-таки в этом плане у начальника отпру работа всегда стояла на первом месте. Я не представляла, чего ему стоило отпустить меня на работу к Дарьону Блэкшеру. Первое время он страшно ревновал меня, но чуть позже слегка остыл. Спустя 2 или 3 недели он даже в шутку произнес при феерии своей домоправительнице, что я слишком принципиально, чтобы лечь с начальником в постель. Вон, даже с департамента особо тяжких преступлений и убийств уволилась, чтобы продолжить встречаться с ним самим. Возможно, и к лучшему, что теперь я работаю на службу безопасности по иномирным делам. Ведь теперь не он мой начальник. Фейри улыбнулась шутке, а когда мы остались с ней вдвоем, обронила, что как Джинна она хорошо видит ауры магов, не сканируя их. Я тут же вспомнила, что Дарьон почти досуха потратил весь свой резерв, чтобы вытащить меня из цепких лап проводника в мир мертвых. Такое не проходит за 1 или 2 недели. Несмотря на совместные ночи с Бенефисом, наверняка она увидела не одну золотую зарплату на моей персиковой ауре. Я прикусила губу, не зная, что ответить внимательной огненной Джинне. Когда я уже набрала в грудь побольше воздуха, чтобы объясниться, Фиерия перебила меня. «Не надо оправдываться. Я не хочу ничего знать. Ты весьма здравомыслящая особа, и Бенни действительно счастлив с тобой. Впервые я вижу, чтобы он так сиял, когда речь заходит о его любовнице. Не смей его обижать, а то горько пожалеешь». Я так и осталась стоять с открытым ртом. После этого короткого диалога Феерия ни разу не напомнила мне о том, что видела на моей ауре следы от ауры Дариона. Она всегда была со мной весела и добродушна, вкусно готовила и пыталась угодить, когда я бывала у Бенефиса в гостях. Но с тех пор я старалась как можно реже бывать в особняке Кёнигсбергов, прячась от чересчур внимательных глаз Джинны. К тому же, чего греха таить, высказывание Фиери меня сильно задело. Нет, она меня не напугала своей угрозой, хотя, конечно, наживать себе врага в лице могущественной Джинны не хотелось. Меня неприятно резануло по сердцу слово «любовница». Я хотела что-то гневно возразить и поставить Джинну на место, как осознала, что она, собственно, права. Кем я была для Бенефиса в глазах общества? Все верно, любовницей. И когда же мое воспитание успело так резко деградировать, что я позволяю мужчине оставаться ночевать в своем доме, наполнять холодильный шкаф и забирать с работы, не будучи даже его невестой? Не знаю. Время от времени я возвращалась к странной мысли. Почему Бенефис все еще со мной? Почему не изменил меня с какой-нибудь смазливой Эллочкой или Жанночкой и до сих пор не бросил? Что он во мне нашел? Обычно такие мужчины, как он, появляются на светских приемах в обществе ослепительно красивых женщин, таких как Мариэль, подтягивают виски на пляже какого-нибудь пафосного курортного мира или играют в азартные игры, делая ставки, равные моему месячному окладу в департаменте СБИ. Иногда Бенефис пропадал куда-то на вечер или 2, и я была подсознательно готова к его измене, но по большей части мой брюнет стремился проводить время со скучной мной. Что касалось работы в департаменте СБИ, то тут все складывалось как нельзя лучше. Во многом слухи оказались верны. И действительно, на весь СБИ работало всего несколько девушек, а все остальные служащие оказались мужчинами. Я безумно боялась своего первого рабочего дня и предвзятого отношения коллег. Но, как оказалось, зря. Команда, с которой меня познакомил Дарьон, была доброжелательно настроена, и никто не спросил о том, где я работала раньше. То ли их предупредили не спрашивать об этом, то ли всем было все равно, но за все время работы я не встретила ни одного косого взгляда. В первый же день я познакомилась с Тегрием и Дани, двумя молодыми техномагами, которые пришли в восторг, узнав, что та самая зачарованная линза, которую несколько месяцев назад принес их шеф, была создана мной. Они наперебой спрашивали, как я додумалась до того, чтобы отфильтровать магию вампиров, и откуда я взяла саму линзу, ведь изменить ауру можно лишь у зачарованных вещей. Похоже, ребята были совершенно не в курсе про женские штучки, улучшающие внешность, и всевозможную косметику на основе магических компонентов. Оно и к лучшему. С Нестором я уже была знакома по балу. Тот представительный официант в королевском зале действительно был одним из лучших оперативников Дариона Блэкшера, обладал феноменальной памятью и неповторимой ловкостью рук. Он ежедневно тренировался и показывал всевозможные фокусы, каким-то чудом растворял монету в руках, гнул руками ложки, заставлял предметы менять цвета, не произнеся и при этом вслух заклинаний. Когда я ошеломленно смотрела на его фокусы в первый раз и спросила, как это вообще возможно, Нестор расхохотался, потрепал меня по плечу и ответил, что это профессиональная тайна. В первый же день я познакомилась с Пелиграсиусом, личным секретарем Дариона. Я не смогла выговорить его имя правильно ни с первого, ни со второго раза, поэтому противный старикашка очень надменно на меня посмотрел и процедил что-то нелицеприятное про мое образование сквозь зубы. Дарион же утешил меня, сообщив, что не нашлось еще сотрудника, которого бы с первого раза выговорил бы имя его секретаря правильно, и я всего лишь поступила как все. Мне было неловко какое-то время, поэтому я тренировалась дома перед зеркалом произносить имя секретаря начальника. И уже через неделю, когда я произнесла его верно, Пелиграсиус мне широко улыбнулся. В отличие от Эллочки, Пелиграсиус не варил кофе, зато был в курсе всех дел Дариона, выстраивал его расписание, назначал встречи с иномирными послами, вел протоколы переговоров, заботился о закупе необходимых канцелярских средств и делал еще очень и очень многое. Также меня познакомили с юридическим отделом и бухгалтерией. Оперативников было много, но я их не запомнила, так как в стенах департамента они появлялись редко. Однако все же одну девушку я запомнила. Однажды в коридоре я увидела грациозную гибкую женскую фигуру, которая стремительным и уверенным шагом прошла мимо меня в кабинет Дариона Блэкшера. Она была одета в вызывающе обтягивающие черные кожаные штаны и такую же кофту, которая лишь подчеркивала ее волнующие формы. Миниатюрный вздернутый носик, острые скулы лица, пухлые чувственные губы и ярко-зеленые глаза, словно у дикой кошки. Да вся она напоминала очень красивого, невероятного и при этом опасного хищника. Девушка меня даже не заметила, а я невольно сглотнула, впервые ее увидев. И мне сразу же стало как-то неуютно от осознания, что жгучая брюнетка зашла именно в кабинет моего начальника. «Даня, кто это?» – спросила я коллегу, который как раз шел мне навстречу, и взглядом указала на красотку. «Кто?» Даня вначале не понял, о ком я говорю, но, проследив за моим взглядом, быстро сообразил. «А, ты про Лесику? Так это одна из наших оперативников. А что?» И он посмотрел на меня слегка вопросительно. «Ну...» «Одета она как-то странно», – пробормотала я, отчаянно смущаясь. «Столица, конечно, не провинция, и здесь считалось нормальным, чтобы девушки носили штаны или брюки, но такие откровенно обтягивающие я видела впервые. С другой стороны, чего греха таить? Лесика была красива, а такие штаны только подчеркивали ее стройные ноги и притягивали взгляд к не менее красивой пятой точке». Даня расхохотался, поняв причину моего смущения. «Так она с задания только что вернулась. Наверняка из другого мира, вот поэтому такая одета». Глубокомысленно промычала я. «И это у вас в департаменте считается нормальным? Ну, то есть, я хочу сказать, с учетом того, что у вас работают практически одни только мужчины, я чувствовала, что краснею все больше и больше, не зная, как подобрать правильные слова. Я была уверена, работает такая красотка в департаменте особо тяжких преступлений и убийств, ей точно бы не давали проходу коллеги. И в первую очередь сам бенефис. Уж очень хороша была Лесика». Техномаг вновь сверкнул белозубой улыбкой и ответил мне неожиданно серьезно, пресекая мои неумелые попытки выразить свои мысли. «Лали, видишь ли, во-первых, Лесика – это Лесика. Хотел бы я посмотреть на того смертника, кто попробовал бы к ней подкатить. А во-вторых, Дарион Блэкшер не станет терпеть в избы тех, кто не в состоянии держать себя в руках. Он берет сотрудников на работу, чтобы они выполняли ее, а не ухлестывали в рабочее время за кем-либо». Я немного растерялась от слов Дани, а потому совершенно бескураженно спросила. «А как же сирены? Они обладают магнетическим голосом вообще?» Я развела руками, чего тут объяснять. «Сирены — это сирены. Вон, Мариэль смогла возбудить Бенефиса за каких-то 5 минут общения о композиторах и музыкальных предпочтениях. Их голос, как магнит для мужчин, даже меня слегка пробрало в тот вечер в оперном театре. Я в курсе, что Дарион и его подчиненные время от времени приглядывают и охраняют как минимум одну сирену из королевского рода». «И с сиренами дела обстоят точно так же», — невозмутимо пояснил техномаг. «Да, у них голос усилен расовой магией, которая особенно притягательна для противоположного пола. Но любой человек вполне способен сопротивляться чарам сирен, если он захочет этого по-настоящему. В конце концов, это лишь мелодичный голос, мягко воздействующий на подсознание, сродни легкому приворотному отвару, а не сильно действующая запрещенная магия принуждения. Если маг захочет, то он успешно поборет внезапно вспыхнувшие чувства. Так что и на сирен это правило тоже распространяется». «Ого!» – я всплеснула руками. «Оказывается, мужчины могут сопротивляться чарам сирен. Вот это новость для меня!» «То есть в департаменте неприемлемы никакие личные отношения между сотрудниками?» – уточнила я на всякий случай зачем-то. «Ну нет, почему же?» – Даня засмеялся. «У нас некоторые работают даже парами. Вон, жена Пелиграсиуса в архиве служит. Просто не приветствуются развращающие личность интрижки и прочие недостойные отношения. А если речь заходит о серьезных чувствах, когда мужчина делает предложение руки и сердца, то здесь нет никаких запретов». Я растерянно кивнула техномагу, таким образом показав, что услышала его. Лестику в стенах департамента я видела еще пару раз и всякий раз с удивлением отмечала про себя, что действительно коллеги в СБИ вышкалены, и ни одного пошлого или раздевающего взгляда вслед девушки пущено не было. Собственно, как и неуместных шуточек или сплетен, в адрес Лестики никто не распускал. Последнему я обрадовалась больше всего, ведь сплетни про меня стали еще одной весомой причиной, почему я уволилась из департамента особо тяжких преступлений и убийств. Практически ежедневно я видела Дариона, как всегда безукоризненно одетого и загадочного в своем поведении. Даже несмотря на то, что в ту ночь я прикоснулась к его ауре, я до сих пор не всегда могла разобраться в его эмоциях. Мариэль сказала в опере, что легче соблазнить глыбу льда, чем его, но лично мне так не казалось. Я почувствовала, что Дарион слишком одинок и всегда старается скрыть свои чувства, а это неудивительно после того фиаско с племянницей короля, о котором мне в свое время поведала Дикса. Я безумно переживала, когда Майкл рассказал Бенефису о том, что я бревно в постели. Наверное, если бы меня так унизила коронованная особа, да и на весь высший свет, то я как минимум уехала бы из этого мира и больше никогда не возвращалась бы, а как максимум покончила бы жизнь самоубийством. А Дарион молодец, наплевал на слухи и сплетни, добился поста начальника СБИ, собрал вокруг себя замечательных специалистов. Чем больше я наблюдала за неуловимым Блэкшером, тем большим уважением я прониклась к его персоне. Каким-то невероятным чудом шеф успевал все на свете. И встречать делегации иномирных послов, и вести расследования, в которых подозревались представители других рас, и заключать взаимовыгодные договоры с соседними мирами, и быть в курсе всех событий. Дарион приносил мне ежедневно какие-то вещи на проверку. От меня требовалось рассказать максимально подробно все, что я найду в их ауре. Особенно радовало, что в отличие от бюрократического подхода в департаменте особо тяжких преступлений и убийств, мне не приходилось тратить время на заполнение формуляров и относить вещи в архив. К тому же я часто высказывала свои мысли или догадки. Например, однажды Дарион принес медальон и протянул со словами: «Посмотри, вещь определенно магическая. Сняли с мертвого орка в телепортационном зале, прямо в центре столицы. У меня есть опасение, что кто-то дал ему этот медальон с целью убить, когда орк пересечет границу арканоида и нашего мира. Но, как я ни старался, никаких других аур на медальоне не заметил». Я взяла в руки красивый золотой медальон в виде солнца со множеством лучей, 3 из которых были отломлены. Мне показалось, что это очень старая вещь, но на всякий случай я посмотрела на нее магическим зрением. Так и есть. Медальон был заговорен на здоровье и долгую жизнь, отгонял все болезни и приносил удачу. За годы ношения на шее своего хозяина сиреневая аура медальона пропиталась и чуть отдавала травянисто-зеленым цветом. Это обычный медальон, приносящий здоровье и удачу. Я протянула его Дариону обратно. На нем нет следов чужих прикосновений, кроме как его хозяина. Может, убийца надел перчатки с плутониевыми волокнами, чтобы скрыть свое прикосновение к магической вещи? Выдвинул гипотезу мой начальник, явно перебирая в голове множество вариантов и мотивов. Орк оказался мертвым в нашем мире, прямо среди толпы людей в центре столицы. Это настоящий политический скандал. Арканоид требует выдать убийцу, а мы даже не можем понять, как было совершено преступление. Дариан запустил свои пальцы в густые волосы и чуть взъерошил их. Я уже привыкла к этому его движению. Он так всегда делал, когда был чем-то обеспокоен или глубоко задумывался. Мне захотелось улыбнуться, потому что чуть взъерошенная шевелюра никак не ассоциировалась с его образом строгого главы службы безопасности по иномерным делам. Только в моем присутствии Дариан позволял себе развалиться в кресле, задумавшись о чем-то, или же вот так взъерошить себе волосы. «Не думаю», – проговорила я, медленно растягивая слова. «Судя по ауре медальона, орк носил его уже много лет. Вряд ли кто-то дал ему эту вещь с целью убить через такой большой промежуток времени». «Но я чувствую, что дело в этом чертовом медальоне. Это точно он!» Дариан сжал пальцы в кулак. «Я обязан уже к вечеру предоставить королю версию убийства орка, а у меня ни одной зацепки, кроме этого артефакта». «Слушай, а орк был из богатых?» Мне неожиданно в голову пришла версия. Надо было ее проверить. «На ты мы с Дарианом перешли давно. Я уже не помнила, когда последний раз выкала ему». «Нет, я запрашивал. Он лесоруб в Арканоиде. Он прибыл в наш мир впервые, чтобы подготовить все для свадебного путешествия. Через неделю он должен был жениться на арчанке своей деревни, дочери столяра. Мотивы убийства лесоруба тоже непонятны», – вздохнул Дарион. «Я же воспрянула духом. То есть из всех вещей этот золотой медальон был единственной ценной вещью на нем?» «Да, мне тоже показалось странным, что у орка такой дорогостоящий амулет. Но я сам перепроверил, это действительно его амулет. Он его не крал», – пожал плечами шеф. Я выхватила медальон из рук и вновь смотрелась в места, где были отломлены лучи солнца. «Так-так-так, вот оно. Плетение ауры в этих местах было рваным, несколько красивых узоров расплетались, точно старые нитки, и причудливо сплелись, образовывая уже совершенно другой рисунок. Мне кажется, дело в оторванных лучах этого солнца», произнесла я неуверенно, опасливо поглядывая на Дариона. «Ну как он сейчас расхохочется и скажет, что у меня слишком буйная фантазия?» Но мужчина же заинтересованно посмотрел на меня своими графитово-серыми глазами. «Продолжай», – спокойно сказал он. Я немного растерялась, привыкнув, что в департаменте бенефиса мое мнение никого не интересовало. Опустила взгляд на руки и затараторила, как это всегда делала, когда волновалась. «Если внимательно присмотреться, то видно, что в местах, где оторваны лучи медальона, рисунок ауры искажен, а следовательно и магическая составляющая в нем уже совершенно другая». Блэкшир взял медальон, смотрелся, и вдруг в его глазах промелькнул всполох понимания, а еще спустя несколько секунд он произнес: «Лали, какая же ты внимательная! Ну конечно, как же я сам не додумался!» Теперь уже мне было непонятно, до чего я додумалась, потому что на том, что амулет испорчен, мои мысли обрывались. «Ась?» – я удивленно посмотрела на своего шефа. «Ты умница, Лали!» – похвалил он меня еще раз. «Да, ты полностью права. В местах, где лучей не хватает, аура искажена и несет в себе испорченные чары. Медальон в этих крошечных местах больше не вызывает удачу, а наоборот – неудачу. В целом, при том, что вся аура амулета заряжена на везение, это не страшно. Но орк воспользовался телепортационной кабинкой, прибыв в наш мир с амулетом на шее. Спорченные кусочки ауры медальона вошли в резонанс в процессе телепортации и повлекли за собой смерть того, на ком он был надет». Я смотрела во все глаза на Дарион и понимала, какой же он умный. А ведь он сказал про телепортационные кабины, да и то, что аура в нескольких местах испорчена, я сама увидела. Но сделать правильные выводы не смогла, а он смог. Правда, остался еще один вопрос. Возможно, кто-то специально оторвал лучи у солнца, рассчитывая на резонанс испорченного амулета. Это ведь все еще может быть преднамеренным убийством? Оторвали, конечно, специально, но это не было преднамеренным убийством, скорее случайным стечением обстоятельств. Серьезно кивнул Дарион. Орк был, как я уже говорил, лесорубом. Он хотел сделать сюрприз своей жене на медовый месяц, а потому ему потребовались деньги, которых у него не было. Медальон, как ты могла заметить, из чистого золота. Он просто оборвал несколько лучиков, рассчитывая, что вещь не утратит магических свойств, а на драгоценный металл он может оплатить билеты на телепортацию будущей жены и пребывание в хорошей гостинице». «Дела», – протянула я. «Вот это ирония судьбы. Медальон, приносящий везение, убил своего хозяина». Дарьон кивнул. «Да, никогда не знаешь, что с тобой случится уже завтра». Затем помолчал и добавил с теплой улыбкой. «Лали, спасибо тебе за помощь в расследовании». Я в ответ улыбнулась шефу, оправила складки длинной юбки и вышла из кабинета под пристальным взглядом графитово-серых глаз. Мне была приятна похвала, хотя искренне я считала, что основная заслуга в этом деле принадлежит Дарьону. Последнюю неделю Дарьон отсутствовал в столице, и я стала ощущать легкое беспокойство и какую-то странную грусть из-за отсутствия наших ежедневных встреч. Но даже в самых страшных снах я не призналась бы, что испытываю симпатию к своему начальнику и успела соскучиться по нему всего за одну неделю. У меня был бенефис, и я старалась думать только о нем. Возможно, в какой-нибудь другой параллельной вселенной все бы могло сложиться иначе. Глава СБИ надолго задержался в этот раз в командировке в другом мире. Последний раз я как бы невзначай поинтересовалась, где сейчас Дарьон и когда вернется, ведь у меня нет непосредственных дел. И Пелиграсиус ответил мне, что глава СБИ в Дезертуме, а когда вернется, неизвестно. На этот раз задерживается, значит, дело важное. Упоминание про Дезертум омрачило мое настроение. Это очень суровый, жестокий мир, где постоянно надо прикладывать магические ресурсы, чтобы защищаться от палящего солнца и множества ядовитых созданий, которые нет-нет, да норовят сожрать заживо. «Как же я по тебе соскучился», — сказал Бенефис, крепко прижимая меня к себе и страстно целуя прямо перед зданием СБИ в конце моего рабочего дня. «Бенефис!» — я попыталась выпутаться из его объятий, но не тут-то было. «Мы же на улице, прекрати, на нас все смотрят!» — возмутилась я. «Пускай смотрят и завидуют молча», — улыбаясь, произнес невыносимый Кёнигсберг и потянул меня в Магобиль. Уже около дома Бенефис хлопнул себя по лбу. «Драконий укротитель, я совершенно забыл, что у тебя ничего нет в холодильнике. Может, все-таки ко мне?» Я вспомнила огненную джинну и тут же замотала головой. «Нет, давай лучше поедим здесь, в кафетерии, а затем пойдем ко мне». «Соскучилась по Тару?» — ревниво спросил Бенефис. Почему-то этот юноша на год или два младше меня вызывал в моем мужчине не меньшую волну ревности, чем Вьер или Дарьон. Я же улыбнулась ему. «Не так сильно, как по тебе». Брюнет явно не удовлетворился моим ответом, но ничего больше вслух не произнес. Ярко-алый Магобиль резко тронулся в место, сжимая меня в спинку сиденья. А уже буквально через несколько минут Бенефис запарковался у входа в кафетерий, что располагался неподалеку от моей квартиры. Когда нам принесли ужин, Бенефис произнес, как ни в чем не бывало. «Кстати, пока тебя не было дома, тебе звонила твоя бабушка Ирма на стационарный мыслепередатчик. Она не смогла дозвониться на твой личный, пока ты была в СБИ». «О-о-о, она же до сих пор думает, что мы с Майклом в отношениях. Вот ведь. Я так и не сказала ей, что рассталась с этим самодовольным индюком. Боялась расстроить. А в стенах СБИ в большинстве помещений мыслесеть глушится принудительно». «И что она?» — тихо спросила я, а под столом скрестил указательный средний пальцы, отчаянно молясь всему пантеону богов сразу. «Она приняла меня за Майкла?» Бенефис отставил чашку с кофе в сторону и серьезно посмотрел на меня. «Пришлось ее разочаровать и сообщить, что я не Майкл. Ты так ей не сказала правду, что теперь ты со мной?» «Нет». Я потупила взгляд, щеки заолели. «Действительно, мы с Бенефисом уже несколько месяцев вместе. Могла бы сказать бабушке Ирме, что у меня другой мужчина. Вот только поймет ли она это? Она думала до сих пор, что мы с Майклом ждали окончания учебы в магическом университете. А тут Бенефис Кёнигсберг, один из самых завидных холостяков всей страны. И, быть может, я бы уже сказала бабушке Ирме, что встречаюсь с другим мужчиной. Вот только она не поймет совместной жизни до брака. Начнет кричать, что я опустилась до уровня содержанки и довольствуюсь ролью любовницы влиятельного человека. Было ли это так? Отчасти. Бенефис по привычке продолжал покупать мне продукт, водить по ресторанам, развлекательным заведениям. Время от времени дарил мне что-то, как, например, этот дорогостоящий браслет из белого металла. «Я подумала, что будет правильно, если ты представишь меня ей», — услышала я невозмутимый голос своего мужчины. «Ась?» Я хлопала глазами, смотря на Бенефиса. «Интересно, я сейчас точно не ослышалась? Ты хочешь познакомиться с моей бабушкой?» Но зачем это тебе?» Бенефис потянулся к моей губе и вытер пальцем оставшийся на ней заварной крем, а затем медленно облизал его на моих глазах. «Наверное, не нервничая я сейчас так сильно, я бы вспыхнула от этого движения. Бенефис умел соблазнять девушек, в этом ему точно не откажешь». «Ирма, твоя единственная родственница. Она пожаловалась, что ты давно ее не навещала. Я подумала, что мы могли бы вместе прокатиться, заодно и ты познакомишь меня с ней». В этот момент боги услышали меня. Кто-то позвонил на маслопередатчик Бенефиса, потому что тот поднес руку к мочке уха и произнес: «Что такое? Я занят. До сих пор не вернулся?» «Затем уже ко мне». «Лали, милая, я отойду ненадолго». Я незаметно облегченно выдохнула. Кажется, у меня есть пара минут быстро придумать уважительную причину, по которой я не поеду с Бенефисом к бабушке Ирме. Я даже представить не могу, как буду ей объяснять, что живу с неженатым богатым мужчиной под одной крышей. Уже сейчас я слышу ее вопли, что я погрязла в разврате, столица сожрала ее невинную внучку, Лалиана позарилась на положение в обществе и докатилась до уровня личной любовницы начальника департамента АТПРУ. О, надо что-то с этим срочно придумать. Как назло, именно сейчас с подносом, груженным посудой, ко мне подошел Тар. «Лали, привет! Я так рад видеть тебя! Боялся подойти поздороваться, пока с тобой начальник Маглиции!» Улыбнулся мне юноша, смахивая со лба пшеничные кудряшки. «Привет, Тар!» Я улыбнулась ему в ответ. И хотя последнее время я видела его редко, мне действительно было приятно увидеть старого знакомого. На душе стало чуточку теплее. «Ты не забыла про свою клиентку Камелию? Она ждет, все спрашивает, когда ты сможешь!» Тут же спросил подавальщик еды. «Я помню, прекрасно помню!» Вздохнула я, понимая, что моя жизнь в последние дни больше напоминает бардак, и я ничего не успеваю. «Давай завтра с утра я подойду. Сегодня был крайний рабочий день на неделе, так что я вполне могла пожертвовать утром ради прибыльной подработки». Тар кивнул мне в знак того, что мы договорились, и отошел к другому столику, потому что в дверном проеме кафетерия появился Бенефис. «На чем мы остановились? Что думаешь насчет того, чтобы познакомить меня со своей бабушкой? Я хотел предложить скататься прямо завтра с утреца пораньше, но меня выдергивают в офис. Может, на следующей неделе?» произнес брюнет, кладя руку мне на плечи. Я почувствовала себя словно в капкан пойманной. Я хотела на следующей неделе взять отпуск на недельку, чтобы съездить к бабушке сама пообщаться с ней вдвоем, начала я аккуратно прощупывать почву. Она все-таки пожилая уже леди, и у нее с сердцем плохо. Она до сих пор думает, что мы с Майклом вот-вот поженимся. Мне надо ее подготовить к этой новости. Давай я тебя чуть позже представлю», — с надеждой спросила я. «Хорошо». Бенефис убрал руку с моего плеча и приступил к десерту. Кажется, мое предложение не оскорбило его. Фух, ну хотя бы с этим повезло. «А что у тебя на работе стряслось, что выходные вызывают?» — проявила я любопытство. «Завтра в Музее магических экспонатов проходит ежедневная выставка последних достижений на стыке науки и магии», — пояснил Бенефис. «Там достаточно много вещей как из нашего, так и из других миров. Традиционно Организация Безопасности занимается Службой Безопасности по иномирным делам. Но сейчас мне позвонил личный секретарь короля и попросил проследить за мероприятием. Не хочешь присоединиться ко мне? Днем я буду занят подготовкой, а вот вечером на самой выставке можем вместе погулять». Я изобразила искреннюю улыбку и согласилась на посещение мероприятия. В душе же шевельнулся червячок беспокойства. Почему же Дариан так задерживается в Дезертуме, что не успевает на техномагическую выставку? Все ли с ним в порядке?